Глава третья. «Демоны!» — взвизгнула Оксанка, как только мы прошли в ворота и переступили городскую черту. «Да не визжи ты так, сам вижу. Как будто в прежние твои походы их здесь не было. Посмотри лучше, какой у них уровень. Сам я уже успел это сделать, а заодно и оценить потенциальную опасность блуждающих неподалеку демонов. Не самые опасные противники. Если так дело пойдет и дальше, то у нас есть все шансы выполнить Оксанкин квест. И как меня угораздило влезть в это гибельное, бессмысленное и заведомо провальное дело. А с другой стороны, если не я, то кто же поможет моей подруге решить ее проблему? Ну, или хотя бы попытаться это сделать?» Демонов на площади у городских ворот было немного. По рассказам посетителей Черного города, их здесь обычно бывает значительно больше. Первый заслон – один из самых многочисленных и опасных. Он предназначен, чтобы сразу отсечь случайных визитеров, авантюристов без каких-либо серьезных мотивов, любителей халявы и просто любопытствующих, заглянувших в Черный город исключительно из праздного интереса. Этих демонов никак не миновать. Их надо обязательно уничтожить, а потом уже выбрать одну из улочек, веером расходящихся от площади и убегающих вглубь города. А там уже можно будет спрятаться в домах, попытаться пробраться по крышам, обойти стороной опасное скопление монстров. 120-й, обрадованно сказала Оксанка. «Я так и предполагала, что система возьмет среднее между твоим и моим уровнями, и не ошиблась». «Погоди так радоваться, это только начало. Дальше монстры будут посильнее». «Ерунда. Я впервые вижу такую мелочь здесь. Раньше самые слабые были на целых 10 уровней выше моего. Теперь главное, чтобы никто больше в Черный город не вошел, пока мы из него не выйдем. А то сразу количество монстров увеличится по всему городу, и уровень у них будет посерьезнее, чем у этих». Махнула Оксана рукой в сторону площади. «Наивная. Думает самостоятельно выбраться из Черного города. Насколько я знаю, это удавалось только тем, кто сразу после входа в него разворачивался и покидал город». «А самые сильные?» — спросил я. «Что?» «Самые сильные монстры, которых ты здесь видела, какого уровня были?» 500-го, если не считать Валтасара. Когда мы большим рейдом сюда спускались, нам повстречались несколько штук таких. На форуме писали, что видели здесь и 600-е уровни». «Как они магию огня воспринимают?» Я и без ответа Оксаны знал, что большинство демонов иммунно к этой магии. Спросил просто, чтобы настроить ее на боевой лад, а то ее из одной крайности в другую кидает. То дрожит от мандража, то радуется непонятно чему. Рано радоваться, расслабляться здесь нельзя, только не в этой локации. Из встречающихся здесь демонов к магии огня имеют иммунитет рогачи, девы, прыгуны, отродья, исчадия, жеребцы, огненные кошмары, гончие, церберы, летучие бизаны, гримы, магоги, джаггеры, импы, валентайны. Сосредоточенно начала перечислять Оксана. «Понятно», — перебил я ее. «Все из нижних кругов, из пекла. Простых демонов здесь нет. А жаль, было бы неплохо накрыть их всех инферно. Знаешь, у меня особенно хорошо получается инферно». Так, надо провести последнюю проверку собственной боеготовности. Эликсиры выпиты, защитные и усиливающие заклинания наложены, изменчивая сила магии активирована. 120-й уровень у демонов — это примерно как 150-й у обычных мобов. Если использовать заклинание магии смерти, то, возможно, я смогу убить такого демона с одного каста. А могу и не убить, особенно если применять буду массовые заклинания, бьющие по площадям или по области пространства. Одиночные заклинания, с одной стороны, надежнее. Будучи под бафами, я любого из этих демонов, слоняющихся по площади, сниму, если не за один каст, то за два точно. Вот только если я убью одного, то другие набросятся на нас. Это сейчас мы вне зоны их агро, и они нас не видят, не слышат и не чувствуют наш запах. А после атаки они разбегутся по площади, и в чью-нибудь агрозону мы обязательно попадем. Увидит нас один, за ним бросятся и другие. Демоны, даже неразумные, поумнее обычных мобов будут. Выцепить их поодиночке не получится. Пусть их и немного, но я не смогу убить их всех прежде, чем они доберутся до нас. Ксюх, ты демонов призывать будешь? Нет. Когда появляется Валтасар, они перестают мне подчиняться. Ты же сказала, что до храма можно пробраться, не встретившись с Валтасаром. Теоретически, сказала Оксана. Я еще ни разу не доходила до храма. До него и без Валтасара нереально добраться. Демоны повсюду. А уж с Валтасаром и подавно. Вся надежда сейчас, что демоны по пути к храму будут слабее, чем мне попадались раньше. И что Валтасар так и останется на центральной площади города и не покинет ее. «Понятно», — процедил я и опять перенес свое внимание на демонов. «Использовать одиночные заклинания нельзя, только массовые. Два десятка одиночных заклинаний потребуют в два раза больше времени, чем десяток массовых. А я так думаю, что на это стадо рогачей мне хватит всего 4 массовых заклинания. Для гарантии пусть будет 5. Центральная площадь Черного города, судя по карте, которую мы вчера с Ксюхой тщательно изучили, прежде чем завалились в кровать, располагалась далеко впереди, прямо по курсу. А храм, в котором нам надо найти шкатулку, стоит сильно в стороне. Есть шанс избежать встречи с Валтасаром. Надеюсь, Рент будет благосклонен ко мне сегодня. Но на карту сильно надеяться нельзя. Она может быть устаревшей, так как сделана еще до появления в городе Валтасара. С тех пор многое могло измениться. Те, кто спускался в город после его превращения в инстанс, дальше ближайших к городским воротам кварталов не проходили. Погибали от лап, когтей, клыков и заклинаний демонов. А особо сильные, продвинувшиеся вглубь города дальше других, от Моргенштейна самого Валтасара. Центральную площадь не видел никто, и находится ли она там же, где и раньше, и уж тем более, что на ней происходит, никто не знал. Распространенное мнение, что именно центральная площадь Черного города является местом основного пребывания Валтасара, было скорее логическим умозаключением, чем основанной на чем-то достоверной информации. Но, тем не менее, я был очень рад, что наш маршрут пролегает далеко от центральной площади. «Погнали?» – спросил я и начал читать заклинание. Горгулья на моем плече сильнее вцепилась в мое плечо. Похоже, она поняла, что начинается сражение. «Каст!» Дыхание дракона пепельным облаком пронеслось сквозь толпу рогачей и ударилось в стоявшее на другой стороне площади здание. Серый дымный шлейф, оставшийся после полета заклинания, протянулся от нас к этому зданию через всю площадь. Этого было достаточно, чтобы толпа рогачей развернулась в нашу сторону и кинулась к нам. Быстрые сволочи. Это не прыгуны, которые еле-еле ползут и только на финальном отрезке прыгают, резко увеличивая свою скорость. Я уже читал новое заклинание. Мимо меня, в сторону несущейся к нам толпы монстров, пронеслось еще одно пепельное облако. Ксюха тоже ударила дыханием дракона. Так и знал, что у нее магия смерти до уровня грандмастера прокачана. После того, как заклинание коснулось рогачей, несколько монстров упали бездыханными. Значит, у Оксанки заклинание немного сильнее моего. А может, и не немного. Все-таки между нами разница в 130 уровней. И она тоже элики выпила и бафы со свитков на себя наложила. Надо будет потом логи боя посмотреть, сравнить урон. Каст! Мое пепельное облачко унесло жизнь еще нескольких демонов. Каст! И еще трое рогачей упало после заклинания чернокнижницы. Каст! Какой у них период респауна? Спросил я, распрямляясь. 4 часа, ответила Оксана. Значит, у нас есть всего 4 часа на то, чтобы добраться до храма, найти шкатулку и вернуться сюда. Успеем все это сделать до того, как эти демоны возродятся? Не факт. Я пнул труп рогача, лежавшего у моих ног. Умер он немного дальше, метров за 10 до этого места. Сюда его тело уже по инерции докатилось. Собирай дробь, Ксюх, и пошли дальше. 4 часа — это не так уж и много, надо поторопиться. А тебе дробь не нужен? У меня места в рюкзаке мало, поберегу его пока. Для клыков гончих, например, или яда отродий. Оксанка шустро забегала от одного трупа к другому. 2 их здесь было, этих рогачей. Не самых сильных демонов среди обитателей нижних планов бытия. Я стоял у начала одной из боковых улочек, когда Оксана присоединилась ко мне. Удачно? Да, рога и кровь с каждого, половина твоя. Мне деньгами, сказал я и кивнул в сторону улицы. Посмотри. Не сказать, чтобы их было много, но они стояли, рассосредоточившись вдоль всей улицы. До ближайшего демона было 50 метров, а дальше они стояли через каждые 10 метров с разных сторон мостовой. Замерли почти неподвижно. Эдакие заплывшие жиром глыбы плоти. Только головы, похожие на конские, с костяным гребнем вместо гривы, поворачивались то в одну, то в другую сторону. «Исчадие», — сказала Оксана. Вся прелесть этих существ была в том, что они плевались огненными шарами. Нормальными такими фаерболами плевались, размером с крупный арбуз. Вроде пустячок, но меня это напрягло. Фаерболы не требовали цели, их можно было пульнуть в любую сторону. А я рассчитывал воспользоваться скрытностью, чтобы, будучи незаметным, спокойно и без риска бить заклинаниями с дальнего расстояния. А так можно и под шальной фаербол попасть. Мне это все равно, а вот Оксанке будет неприятно, смертельно неприятно. Что было хорошо, так это повышение уязвимости исчадия к магии воздуха. Ее мы и будем использовать. Ксюх, у тебя видимые и невидимые есть? Конечно, 10-й уровень. Очень хорошо. Я сейчас невидимость на себя кину. А ты отойди назад. И когда я исчезну у тебя из виду, скажешь мне. Что ты задумал? Увидишь. Делай, что я говорю. Помимо видимого-невидимого, у нее и орлиный глаз должен быть прокачан. А значит, она меня может увидеть под невидимостью с расстояния 80 метров. Норм. «Сергей, все, не вижу тебя!» — донесся крик с площади за моей спиной. «Гаргу видишь?» «Нет». «Отлично». Я погладил сидевшую на моем плече гаргу. Предполагал это и раньше. У магов под невидимостью тоже не было видно сов, сидящих у них на плече. Но хотелось убедиться наверняка, что и на горгулей этот принцип действует тоже. Я активировал скрытность. Теперь, если Оксана даже подойдет ко мне на расстоянии меньше 80 метров и не увидит меня, она будет думать, что я нахожусь под невидимостью гораздо дальше. Не хотелось лишний раз афишировать свое нестандартное умение. Я сделал несколько шагов вперед и ударил по ближайшему исчадию молнией. Одного каста хватило, чтобы жирная туша бездыханной повалилась на мостовую. Но вот другие монстры не оставили мой поступок без последствий. Не видя меня, они стали выпускать фаерболы в разные стороны. Периодичность их кастов была довольно высокой. Один огненный шар в одну секунду. Начали ближайшие ко мне, и далее по цепочке всю улицу заполнили беспорядочно летающие фаерболы и раскаленные брызги от их взрывов. А еще каменная крошка, выбитая фаерболами из зданий. «Ой-ё!» — сказал я, когда в стену рядом со мной ударила целая очередь из каменных осколков и заскочил в ближайший дверной проем. Хорошо, что двери в нем были выбиты, и мне не пришлось тратить время на их открывание. Мог бы и не успеть. За моей спиной загрохотали взрывы, и в стены застучала каменная шрапнель. Я бросился вглубь дома. Стоять у входа было опасно. В любую минуту в дом мог залететь один из огненных шаров и взорваться, забросав меня выбитыми из стен кирпичами. С моим уровнем жизни я такого подарка судьбы не переживу. Только бы Ксюха не сунулась сюда. В этом огненном бедламе, если кто и сможет выжить, то только сами исчадия ада. Они иммунны к этим заклинаниям, а каменной крошкой их дубовую шкуру не прошибешь. Успокоилось все минут через 10, и я осторожно высунул нос из своего укрытия. Исчадия по-прежнему оставались на своих местах, вертя головами. Вдалеке на площади виднелась фигурка Оксаны. Естественно. Она слишком умна, чтобы лезть в устроенный мной и исчадиями небольшой филиальчик пекла. Я снял скрытность и направился к ней. «Я уже думала, ты там погиб», — упрекнула она меня, когда я приблизился к ней. «Чуть было так и не произошло», — ответил я. «Не переживай, это была разведка боем. Хотел посмотреть, как это выглядит. Много слышал про это, а теперь сам убедился. Фейерверки отдыхают, тут ближе будет ковровая бомбардировка». «Ты что, развлекаться сюда пришел?» — сердито прошипела Оксанка. «Посмотреть он хотел». «Да не нервничай ты так, все будет пучком. Скажи лучше, тут небо всегда такое?» Над городом вместо обычного свода пещеры, усеянного сталактитами, клубились багровые облака. «Всегда. Говорят, это от дыхания Валтасара». «Они ядовитые?» «Вроде нет», — пожала плечами Оксана. «Не знаю». «Ладно, надо будет просто быть осторожнее. Некоторые дома были довольно высокими, и их крыш иногда касались клочки багровой дымки. Я сейчас запрыгну на крышу и буду оттуда бить молниями по исчадиям. Они с одной молнии дохнут, а ты потихоньку подтягивайся, иди сзади по улице и собирай дроп. Только аккуратнее, вперед не лезь». Последнее предложение я сказал так, сугубо ради приличия. Продемонстрировать заботу и опеку. Оксана и без моих напоминаний не сунется без особой надобности в опасное место. Улицу мы зачистили от исчадий, да и от дропа за 15 минут. Перепрыгивая с крыши на крышу, я уничтожал исчадий одного за другим, и ни разу никто из них не посмотрел вверх. Об этой тактике тоже вычитал когда-то на форуме. Костяной гребень на голове и спине не позволял исчадиям задирать голову вверх. Это была мертвая зона для них, чем я охотно и воспользовался. Улицу с прыгунами, знакомыми мне по поединку на арене, мы прошли как на прогулке. Оксанка и я снимали своими заклинаниями прыгунов раньше, чем они приближались к нам на 40 метров. Расстояние, с которого они могли прыгнуть и нанести мощнейший удар. Этих тварей тоже было немного. На каждую из них приходилось тратить по 3-4 заклинания. Но, учитывая их медлительность, это ничем нам не грозило. Поздравляем, ваш питомец получил новый уровень. Уровень Гаргульи Гаргулья – 50. Доступны свободные очки характеристик. Ваш питомец получил новое умение «Видеть невидимое» – пассивное. Ух ты, пассивка! Первый раз вижу такое, чтобы видимое-невидимое было не активируемым умением, а пассивным. Это что же получается? Это получается, что моя гарга теперь постоянно будет видеть невидимок на расстоянии 40 метров? Нет, не 40, 80. У нее же еще орлиный глаз есть. Осталось только понять, зачем ей все это. Я распределил все свободные очки характеристик выносливость горгульи, и мы двинулись дальше. На перекрестке двух улиц нас ждали гримы, объятые пламенем паукообразные монстры. Мы их просто залили ядовитым облаком, которое потом я поднял воздушным потоком вверх, к облакам, и мы спокойно прошли по опустевшему перекрестку, собирая на ходу дроп. Мы с Оксанкой взяли приличный темп и проходили улицы одна за другой практически без остановок, уничтожая немногочисленные группки монстров. Магоги, по сути, просто продвинутые бесы, издалека метающие склянки с ядовитой жидкостью, а в ближнем бою наносящие удары копытами ног, сродни кенгуру. Отродья, массивные и медлительные, держащие обратным хватом в руках тяжелые мечи, чье ядовитое дыхание разъедало даже каменные блоки зданий. Летучие бизаны, оглушающие своим визгом и тем самым вгоняющие в длительный стан. Все эти демоны погибали задолго до того, как успевали приблизиться к нам на опасное для нас расстояние. Чем глубже в город мы проникали, тем сильнее становились встреченные нами монстры, тем выше был их уровень, тем сложнее было с ними справиться. Единственное, что радовало, это по-прежнему малое их количество. Оксана не один раз отмечала этот факт. Прежде ей так не везло. «Потому мы еще и живы, что их мало». Ответил я на очередное такое замечание Оксаны после зачистки очередной улицы от огненных кошмаров, пылающих жеребцов с головой ящера, полных острых и длинных клыков. «Будь нас не двое, а больше, все было бы куда печальнее. Ты не пробовала в одиночку пройти этот инст? По логике, монстров тогда должно быть еще меньше». «Пробовала», — ответила Оксана. «Демонов действительно было меньше. Не в два раза, но меньше». Только все они были минимум на 10 уровней выше меня. И чем дальше, тем сильнее и опаснее. Пройти дальше предпоследнего перекрестка, который мы миновали минут 30 назад, мне так ни разу и не удалось. А в группах я и до него не доходила. И с рейдом, про который я тебе говорила, тоже. Рейд вообще пошел по главной улице, напрямую к центральной площади. Хотели побыстрее к Вальтасару добраться. А он сам их на полпути встретил. Там и положил их всех. А меня чуть позже демоны растерзали. Я надеялась, что на моем пути их не будет. Все на шум рейда сбегутся, но не срослось. Кошмары заставили нас попотеть. Быстрые, ловкие, злые, огнедышащие, с кривым костяным наростом на носу, делавшим их чем-то похожими на носорогов, они представляли нешуточную опасность, нападая стаей одновременно со всех сторон. Мы реально были на волосок от гибели на этом участке нашего пути. Справиться с кошмарами нам помогли элементали, которых и Оксанка, и я вызвали прежде, чем вступить на эту улицу. Это Ксюха посоветовала, накопившая много информации о прохождении данного инстанса. Почему-то кошмары в первую очередь набрасывались на элементалей, независимо от того, водный это или земляной, огненный или воздушный. Даже у игроков был более низкий приоритет, чем у элементалей. В этом я убедился, когда разъяренный кошмар из двух стоявших рядом целей, меня и водного элементаля, выбрал элементаля и набросился на него. Тем самым он дал мне время на создание заклинания, которым я его и убил. Элементали неплохо держались против кошмаров. Хоть они и погибли все в этом бою, Но зато дали нам время, необходимое для уничтожения этих огненных жеребцов. Поздравляем. Уровень Гаргульи-Гаргулья 60. Ваш питомец получил новое умение «Боевые приемы. Боевое». Теперь ваш питомец может использовать в бою комбинации ударов, наносящие повышенный урон противнику. Вашему питомцу доступны следующие боевые приемы. Удар когтями, рывок, удар рогами, разорвать, пикирование, двойной удар, тройной удар. Вот и боевое умение. Все-таки моя гарга не только защитник, но еще и атакер. Судя по названию, боевые приемы должны быть неплохими. Жаль, что они не пригодятся. Для более-менее значимого эффекта от их применения нужна сила. А увеличивать этот параметр своего питомца я не собирался. Я открыл настройки Гаргульи и опять распределил все свободные статы в ее выносливость. Здоровье у моей гарги все больше и больше. Защита все сильнее и сильнее. Скоро она получит умение защитить, и жить мне станет гораздо спокойнее и увереннее. Закрыв настройки, а заодно сделав недоступными к просмотру сведения о моем питомце, я посмотрел по сторонам. Хм, нашумели мы тут изрядно. Надеюсь, к нам не сбегутся демоны с соседних улиц. И до ушей Валтасара этот шум не дойдет, пробормотал я. Мы прошли до конца улицы и остановились в ее конце. «Не верю», — сказала Оксана. Я хмыкнул. «Тоже мне Станиславский». «Не могу поверить. Сколько раз я спускалась в этот город. Я уже и не чаяла, что когда-нибудь увижу этот храм». Место, где стоял нужный нам заброшенный храм, раньше был сквером, а сейчас напоминало выжженную равнину. Следы обуглившихся деревьев, закопченные дома вокруг свободного пространства, в центре которого стоял храм. А сам храм, на стенах которого черная сажа перемежалась с грязно-бурыми потеками застывшей крови, мрачной громадой возвышался над площадью, касаясь своими устремленными ввысь конусообразными башнями багровых облаков. «Это ведь был храм Молоха?» — спросил я, оглядывая полуразрушенное здание. «Верховного бога тьмы. Что-то не видно по нему, чтобы Валтасар и другие демоны с почтением относились к своему хозяину». «И что им тот храм?» — пожала плечами Оксана. «Все они создания Молоха, его частичка есть в каждом из них. Зачем им какой-то храм? Храм нужен нам». «Откуда ты это знаешь?» «Это я тебе как чернокнижница говорю. Мы, чернокнижники и демонологи, тоже общаемся с богами тьмы. Но не напрямую, а через посредников». Она кивнула на храм. Я поудобнее перехватил свой посох. «Ксюх, сделаем так. Я бью воронов и бизанов, а ты отсекай девов. Их тут немного, и они медлительные. Прежде чем подойдут и ударят, ты их 100 раз успеешь убить, несмотря на их уровень. На крылатых не отвлекайся. Пусть их и много, но они все мелкие, я сам с ними справлюсь». Пока мы стояли в самом конце улицы, выходящей на площадь с храмом Молоха, и разглядывали сам храм, я успел открыть инфу всех девов, что были на площади. Всего 150. Самый высокий уровень — 230. Много силы, много здоровья, много защиты, повышенное сопротивление магии стихий. А к магии огня так и вовсе иммунитет, как и к магии тьмы. Высокая регенерация. Постоянно держит на себе заклинание «Каменная кожа» из магии Земли. Причем на уровне Грандмастера, снижая тем самым физический урон чуть ли не в 2 раза. Бить могут кулаками, нанося чрезвычайно мощный дробящий удар. А могут и разорвать когтями, длинными и острыми. Ловкости у них мало, но им она и не нужна. Помимо магии тьмы с ее дебафами, которые они также владеют на уровне Грандмастера, у них еще и умения есть особенные. При его активации воздух вокруг них густеет, и любой милишник, пожелавший сразиться с ними в ближнем бою, вязнет в нем как в желе. И стрелковое оружие из-за этого умения девов тоже становится малоэффективным. Сложный противник, с какой стороны ни посмотри. Для милишника и вовсе не проходной. Это я по себе знаю. Довелось несколько раз встречаться с девами в данжах. «Девов бей только магией смерти. От других магий толку не будет. А тем же лучом смерти ты их за 5-6 кастов снимешь. Они за это время и половины пути до тебя не пройдут. Передвигаются они медленно. Максимум, что смогут сделать, дебафы на тебя кинуть. Но на уровне от заклинаний магии смерти это не скажется. На воронов и обезьян не отвлекайся», — повторил я. «Эту мелочь я беру на себя». «Может и мелочь, но их тут 2-3 сотни будет. И не дай боги, среди них найдется кто-то выше сотого уровня. Такого я не факт, что убью с одного каста мгновенным заклинанием. Но не должно быть среди этой летающей мелочи монстров такого высокого уровня. Обычно в группах сбиваются мобы примерно одинакового уровня. А все те вороны, инфу которых я успел посмотреть, были не выше 30-го. Бизанов, или как мы их называем, крылатых обезьян, было всего два десятка, и уровень у них был 50-й. То, что надо для моей Катюши. «И как только демоны не схарчили этих воронов», — произнес я. «Обычные же живые создания. Странно». Воронов было много. «Ничего странного», — ответила Оксана. «Вороны тоже создания тьмы. Ты готов?» «Да». «Тогда начали», — дал команду мой генерал, и я сразу же взмахнул посохом. Стрела праха, выпущенная посохом, не успела ударить в ближайшего ворона, как с моей руки сорвалась и понеслась к противнику целая серия заклинаний. Стальной клинок сверкнул белой молнией, водяной бич мелькнул ярким синим цветом, огненный молох оставил оранжево-красный след, а звезда смерти стремительным метеором упала сверху. И только воздушный кулак остался незаметным, принеся врагу невидимую смерть. Выпустив серию заклинаний Катюши, я вновь взмахнул посохом, отправляя в устремившуюся к нам стаю стрелу праха, и вслед за ней дал новый залп Катюши. Рядом стояла Оксана, и как метроном с периодичностью в половину секунды била лучом смерти по неуклюже переваливающимся тушам девов. Это они сейчас неуклюжие. А как дело дойдет до поединка, размахивать кулаками они будут очень и очень стремительно. Только они не дойдут. Я успел бросить быстрый взгляд на девов, оценить степень исходящей от них опасности. Судя по расстоянию, которое им осталось преодолеть, скорости их передвижения и частоте заклинаний Оксанки, у девов нет никаких шансов добраться до нас. Ксюха расправится с ними гораздо раньше. Еще и мне потом поможет. Так и получилось. Вторую половину воронов и несколько оставшихся в живых бизанов мы добивали вместе. Ваше мастерство владения посохами и жезлами повысилось. Текущий статус – мастер. Теперь при наличии в руках посоха или жезла сила ваших заклинаний увеличивается на 0,1% за каждые 100 единиц вашей основной характеристики интеллект. Мелочь, а приятно. Иногда для победы не хватает самой малости. А стану грандмастером посохов и жезлов, и за каждые 100 единиц интеллекта моя сила магии будет увеличена на 1%. Уровню эдак к 500-му смогу удвоить и так немаленький урон от моих заклинаний. Это без учетов модификаторов на моей экипировке и без эффекта от эликсиров и накладывающих благо заклинаний. «Ты знаешь, где там эта шкатулка лежит?» — спросил я у Оксанки, когда мы, добив всех лютунов, двинулись к храму. «Нет, знаю только, что она в тайнике спрятана. Найдем. У меня восприятие на 10-ку прокачано, и наблюдательность на 10-ке, и внимательность тоже. Любой тайник найду». Даже если его грандмастер-вор с 10-м уровнем умения создания тайников сделал. Я, запрокинув голову, посмотрел на верхушку храма, цепляющую темно-багровые облака. Это сколько же времени уйдет, пока мы все эти строения обыщем? Впрочем, искать будет только Оксана. С моим восприятием, то есть полным его отсутствием, у меня нет никаких шансов обнаружить тайник, если он, конечно, не сделан таким же дилетантом в этом деле, как и я. В этом деле мне ни наблюдательность не поможет, ни любое другое из имеющихся у меня умений. Будь у меня репутация с богом удачи Рэндом хотя бы положительная, и у меня был бы некий мизерный шанс найти тайник. Любой, в том числе и сооруженный грандмастером-вором, с созданием тайников на 10-ке. Но у меня эта репа, увы, нынче в минусах. Мы вошли в храм и осмотрелись. Главный зал поражал своей запущенностью. Пыль, пепел, зола, древесная труха были повсюду. Хорошо, хоть паутины не было. Видать, всех пауков демоны съели. Потолок весь в дырах, сквозь которые было видно такой же дырявый потолок следующего яруса храма. Полуразрушенный алтарь у стены напротив. За ним остатки статуи. Нижняя половина осталась только от изваяния верховного бога тьмы. Совсем его здесь не уважают, в этом черном городе. Я бы лично не рискнул вот так поступить с его скульптурным изображением. И легкий запах серы. Там на улицах он почти не чувствовался. «Я поднимусь наверх», — сказала Оксана, направляясь к проему в одной из стен, за которыми виднелась ведущая вверх каменная лестница. «Начну поиск тайника оттуда. Пойдешь со мной?» «Нет, — сказал я, припомнив высоту храма. «От меня толку все равно не будет. Здесь подожду. Помедитирую пока, а то эликов с манной почти не осталось. Сегодня я их пил просто ударными темпами. Если Барби сможет сделать уникальный посох с одним модификатором, то попрошу ее поставить мод на ману. Или все же на интеллект? Он и количество маны увеличивает. Сразу двух зайцев убью». Я прошелся по храму, ища место, куда можно было бы присесть. Везде были пыль и пепел. Не найдя ничего подходящего, я не придумал ничего лучше, как смахнуть пыль с остатков алтаря Молоха и усесться на него. Как говорил один мой знакомый жрец хаоса, покойный ныне. Кощунство, конечно, но стоя медитировать нельзя. Все-таки попрошу Барби поставить мод на ману. А то, чем выше я взбираюсь по уровням, тем чаще мне приходится глотать элики с маной. Своей маны катастрофически не хватает на более-менее длительный бой. А пить ману во время боя значит тратить драгоценное время. Пусть это занимает доли мгновения, но именно их может как раз и не хватить для победы. Нет, мана нужна. Миллиончик другой маны мне не помешает. Или все-таки лучше поставить мод на интеллект? Сила магии возрастет, а значит возрастет и урон от заклинаний. Запах серы стал сильнее. Сзади скрипнуло. Меня как ветром сдуло с алтаря. Я еще в воздухе успел развернуться, и как только мои ноги коснулись пола, выпустил серию мгновенных заклинаний в темную фигуру, стоявшую в углу храма, метрах в 20 от меня. А потом метнул в нее стрелу праха из посоха и снова ударил залпом Катюши. Стальной клинок, водяной бич, огненный молох, звезда смерти и воздушный кулак не причинили врагу никакого вреда. Существо сделало несколько шагов и вышло из тени, почесало свою грудь в том месте, куда ударили мои заклинания. Там виднелась небольшая проплешина, от которой исходил почти незаметный дымок. Все же какое-то заклинание из серии нанесло демону небольшой урон. Небольшой дымок шел и от его широкополой шляпы. Не все так плохо. Я бы назвал это существо человеком. Две ноги, две руки, телосложение, как у человека. Одежда тоже, в общем-то, обычная для людей. Как и надетая на голову широкополая шляпа, скрывающая опущенное вниз лицо. Вот только рука, почесавшая грудь, не была человеческой рукой. Трехпалая, с фиолетовой кожей, длинными ногтями, которые уместнее было бы назвать когтями. А еще на нем не было обуви. Внизу из штанин торчали копыта. Обычные конские копыта. Демон еще раз почесал грудь и неторопливо поднял голову. «Твою мать!» – прошептал я. «Архидемон. Высший демон из нижних планов бытия. Древний. Таково было его известное имя. Больше всего он походил на монстра из фильма про Джиперс-Криперса. Даже одежда на нем была похожая. Длиннополое пальто, почти касавшееся земли, кожаные штаны, а-ля ковбой со Среднего Запада, льняная рубаха на шнуровке, длинный вязаный шарф, несколько раз обмотанный вокруг шеи. Концы шарфа почти достигали пола. И кожаная шляпа, своими размерами больше похожая на соломенное мексиканское сомбреро. Из-под шляпы на меня смотрели бездонные глаза, в которых плясало адское пламя. Я открыл его инфу. 250 уровень. Интересно, если бы в инстанс вошло не двое игроков, а больше, какой уровень был бы у этого мини-босса? Архидемон 250 уровня – это слишком много для лича 60 уровня. Я посмотрел на дымящуюся дыру на его рубахе. К магии стихий древние обладали полным иммунитетом. Здесь бесполезно даже мое умение подавления защиты от магии огня, полностью на 100% снижающее сопротивление заклинаниям из этой ветки магии. «Я выпью твою душу!» – прохрипел древний. «Да пошел ты, непарнокопытный!» – ответил я. И поморщился, когда острый запах серы резко ударил в нос. «У личей нет души!» «Только не у бессмертных!» Одно копыто у демона было действительно надломлено. И поэтому ко мне он двинулся, чуть прихрамывая. А я прыгнул вертикально вверх. Прыжок унес меня сквозь дыру в потолке над моей головой, бывшей достаточно большой, чтобы я смог пролететь, не задев ее края. Я пролетел и весь второй ярус, и, ухватившись за рваные края пролома в его потолке, выскочил на третий. Посмотрел вверх. Надо мной было еще три яруса, Где-то там сейчас находилась Оксанка. Ну что же, попрыгаем. Я активировал скрытность. Никогда раньше мне это умение не было так нужно, как сейчас. Скрыт — это моя единственная надежда. Я заглянул в пролом в полу. Демон уже успел подняться на второй этаж и сейчас двигался к лестнице на третий. Хромой, а двигается быстро. Я осмотрелся. Этот зал, конечно, не сравнить с тем, где мы с малышом и призом сражались с титаном, но места попрыгать здесь хватит. Правда, впритык. Диаметр зала около 50 метров. А мне главное, не подпускать демона к себе ближе, чем на 20 метров. Древний, боец ближнего боя. Высосать душу он может только ухватив противника своей рукой за шею и смотря в его глаза. Встав в стойку кастующего мага, я вызвал свой фантом и поставил его у стены напротив входа на этаж. Прежде чем древний доберется до него, фантом успеет сделать несколько кастов. А чтобы дать фантому чуть побольше времени, я кое-что еще сделаю. Отпрыгнув подальше от входа на этаж, я прислушался. Легкий неравномерный стук копыт по ступеням. Одно из копыт ударяет в каменные плиты чуть сильнее. Через пару секунд древний поднимется на этот ярус. Я приготовился. Как только древний возник в дверном проеме, я активировал умение, и в 10 шагах от него появилась моя голограмма. Умение активируется мгновенно. Мана не требует ни на активацию, ни на поддержание изображения. Единственный минус — живет моя голограмма всего 2 секунды. Но сейчас мне больше и не надо. Ваше умение «Голограмма» улучшилось. Голограмма плюс 1. Всего 2 из 10. Древний блинканул. Только что он стоял у лестницы, выходящей на этаж, и через мгновение он уже был возле моей голограммы. Это был вовсе не тот блинк, которым пользовались монахи. Демон не просто исчезал в одном месте и появлялся в другом. Все было гораздо сложнее. Это был многоступенчатый процесс. Сначала архидемон создавал небольшую пентаграмму в том месте, куда хотел переместиться, но не более чем в 20 метрах от себя. Потом создавал пентаграмму под своими ногами, открывал ее с помощью ворота в пекло и сквозь них перемещался в нижние планы. Затем ворота в пекло открывались на другой пентаграмме, и там появлялся архидемон. Казалось бы, длительный процесс, требующий много времени. Но архидемоны проделывали все настолько быстро, что практически ничем не уступали блинкам монахов в скорости перемещения. Вот и мой древний настолько быстро переместился к моей голограмме, что я не заметил даже, ни как возникла и исчезла одна пентаграмма, ни как появилась другая. Я чуть не запрыгал от радости. Это победа! Теперь архидемон сможет повторно использовать это умение только через 10 секунд. Теперь ему, хромоногому, непарнокопытному, придется пешком за мной гоняться целых 10 секунд. А что такое 10 секунд? О, в моем положении это целая вечность. Мне хватит и половины этого времени. Рука демона метнулась к шее голограммы и прошла сквозь нее. Голограмма подмигнула ему. То есть это я подмигнул, а голограмма повторила все мои движения. Аура смерти обхватила демона и впиталась в его плоть. Это уже фантом ударил по древнему заклинанию. Молодец, фантом. Правильным заклинанием ударил. Магия смерти — это то, что надо. Я боялся, что фантом воспользуется каким-нибудь заклинанием из магии стихий, и оно пропадет зря. Но он сделал правильный выбор. Лучше, конечно, использовать магию света, но личам она недоступна. Придется в этом бою пользоваться магией смерти. К ней древний тоже оказался хорошо восприимчив. Проплешину на его рубахе оставило слабенькое заклинание, встроенное в мой посох. Стрела праха. Именно от ударов этим заклинанием остается легкий серый дымок. И упавшая сверху звезда смерти тоже оставила на нем свой след. Демон еще раз попытался ухватить голограмму за горло, и у него опять ничего не получилось. Голограмма издевательски ухмыльнулась, а в следующий миг исчезла. Закончились 2 секунды ее существования. Ничего, в следующий раз она просуществует уже целых 4 секунды. Я встал в стойку кастующего мага и начал читать заклинание. Надо помочь моему фантому. Каст, каст! 2 заклинания, одно фантома, начавшего кастовать чуть раньше меня, и второе мое, ударили в древнего одно за другим. Демон развернулся, увидел фантома и, хромая, направился к нему. Увы, скрытность, укрывавшая меня от его взора, на фантома не действовала. Каст. И еще одна аура смерти ударила по демону. Каст. Мы с фантомом поочередно били в ковыляющего демона ауры смерти. Я открыл его свойства. Интересно, успеет он дойти до фантома или не успеет? Подумал я, наблюдая, как полоска здоровья над головой демона сменила цвет с зеленого на желтый. Каст, каст! Успеет или не успеет? Любопытно же. Анекдот вспомнился. Успеет или не успеет? Думал водитель автобуса, глядя на спешащую к задней двери женщину. Не успела. Огорчился водитель, закрывая двери перед самым ее носом. Вот и древний не успел. Он рухнул в нескольких шагах от фантома. А я, традиционно закинув посох на плечо, размашистым шагом двинулся за своим законным дропом, насвистывая незамысловатый мотивчик. «Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет, как нет». Вы нашли пыльную накидку древних дорог. А денег нет. Что там у них в аду? Совсем полное безденежье, что ли? Ладно, посмотрим, что это за плащик такой мне судьба подкинула. Может, стоящая вещь? Я открыл его свойства. Пыльная накидка древних дорог. Плащ. Класс легендарный. Тип проклятый. Свойства. Эта накидка, как перевертыш, дарит радость одним или слезы другим. Умение маскировка плюс 10. Скорость по проложенным дорогам плюс 100%. Скорость по бездорожью плюс 200%. Скорость полета плюс 50%. Уклонение плюс 20%. Грузоподъемность плюс 25%. Ловкость плюс 40%. Выносливость плюс 40%. Опыт плюс 5%. Особенности. Для выбравших иной путь, отличный от пути тьмы, свойства имеют обратный эффект. Требования. Уровень 180. Неплохая вещичка. Жаль, что проклятая. Так бы мне пригодилось в путешествиях по бескрайним просторам этого мира. Но ничего страшного. Оксанке подойдет. На день рождения ей подарю. Он у нее скоро. Сделаю ей сюрприз. А то голову ломал, чтобы ей подарить такое. Будет в этом плащике пылить во время поездок, а на время боя скидывать в рюкзак и свой клановый плащ одевать. Так многие поступают. А то, что плащик проклятый, для чернокнижницы не помеха. Я положил накидку в рюкзак и, быстро развернувшись, выпустил в фантома, все так же стоявшего у стеночки, стрелу праха из посоха. Его фигура мигнула и исчезла. «О, Сережа, ты что тут делаешь? Тоже решил тайник поискать?» С лестницы, ведущей на верхние этажи, спрыгнула Оксана. «Просто скучно стало одному там внизу. Решил к тебе присоединиться». Не моргнув глазом, честно признался я. «Ну что, нашла тайник?» «Пока нет». Наверху все обошла, ни тайников, ни тайных комнат не обнаружила. Пусто там, сплошное запустение. Оксана начала обходить по кругу зал этого этажа, внимательно вглядываясь в его стены, пол, потолок. Иногда она останавливалась около куч мусора и нагромождений битого камня и наклонялась над ними. Через секунду распрямлялась и шла дальше. Для поиска тайников ничего больше делать и не надо. Только ходи и смотри по сторонам внимательно. Если здесь есть тайник, система сама сообщит об этом, засемафорив появившимся перед глазами окном с уведомлением. И здесь нет. Пошли вниз. На втором этаже тайника тоже не было, как и на первом. Оксана растерянно стояла посреди зала и хлопала широко открытыми глазами. Как же так? В задании четко сказано найти тайник в заброшенном храме Молоха в Черном городе, забрать из него шкатулку и принести ее верховному жрецу храма Молоха в бастионе тьмы. Может, в Черном городе есть еще один храм Молоха, и нам надо туда? Нет, — покачала головой Оксана. У меня после получения задания на карте часть Черного города высветилась, и на ней красный крестик именно на этот храм показывает. Да и не было в Черном городе другого храма Молоха, я проверяла. Может, ты пропустила что-нибудь наверху? Оксана опять отрицательно покачала головой. «Нет, я все очень внимательно проверила». Мы замолчали, задумавшись над проблемой. Если квест говорит, что здесь есть тайник, то тайник обязательно должен быть. И именно квестовый. То есть никто другой, кроме владельца квеста, такой тайник не увидит, как бы хорошо у него не были прокачаны различные умения. Воля богов. Она может полностью изменить любые привычные рамки. Любое непонятное, необычное, нестандартное явление или событие объясняли волей богов, и это оправдывало любой неожиданный вираж привычного хода вещей. И все понимали, что под этим пресловутым словосочетанием «воля богов» скрывалась администрация игры. По крайней мере, так было раньше. Не удивлюсь, если сейчас и иск-ины, управляющие богами, учудят что-нибудь подобное нестандартное. Кстати, насчет воли богов. Ксюш, посмотри под алтарем. Храм хоть и не действующий, но кто его знает? Воля богов, она такая, всякое может быть. Оксанка бросила на меня взгляд полный сомнений, но все же послушалась. Подошла к алтарю, нагнулась и заглянула под него. Что-то там увидела и полностью залезла под алтарь. «Есть!» — услышал я ее радостный голос. Ну вот и все. Квест, считай, выполнен. Осталось только выйти из черного города. Но это не будет проблемой. Дорога до городских ворот нами расчищена. Времени до респауна убитых нами монстров еще целый час. А до ворот мы по безлюдным, то есть по безмобовым местам, за полчаса доберемся. И чего я переживал? Вроде все получилось. И если не считать моей стычки с древним, довольно легко. Да и древнего я одолел без особых напрягов. Оксанка вытащила из-под алтаря большой ящик, завернутый в пыльную парусину, и водрузила его на алтарь. Дунула, подняв облачко пыли, а потом потоком воздуха очистила от пыли и парусину, и заодно алтарь. Сдернула ветхую ткань, и перед нами засиял золотым узором на черном фоне искусно вырезанный из дерева ларец. Что в нем? Жрец не сказал? Мне очень хотелось открыть шкатулку и заглянуть в нее. Реликвия. Мощи какого-то могучего демона. Личного слуги Молоха. Жрец сказал ни в коем случае не открывать, иначе провалю задание. Оксанка решительно запахнула парусину обратно и легким касанием руки убрала ларец в рюкзак. Вовремя. А то у меня руки так и чесались открыть крышку. У Оксанки, естественно, если и возникли подобные мысли, то были подавлены в зародыше. Свой эпический квест она ни за что не упустит. Чернокнижница закрыла глаза, потом широко распахнула их. «До сих пор не могу поверить. Столько времени я пыталась сюда добраться, и ничего не получалось. А с тобой все получилось с первого раза. Ох, Сережка!» Она бросилась мне на шею и прижалась ко мне. «Как я тебе благодарна!» «Погоди пока радоваться, надо еще из города выйти», — смущенно сказал я, кладя свои костлявые руки ей на талию и прижимая ее к себе покрепче. Попытался поцеловать ее, но она резво отстранилась. «А внешность свою смени!» Она погрозила мне пальчиком. «Стыдно носить такой ужас на лице!» «Есть мой генерал! Как прикажете, мой генерал! Будет сделано, мой генерал!» Оксанка рассмеялась и направилась к выходу. «Хватит поясничать!» Попытавшись сделать строгое лицо, сказала она. Но я видел, что она очень довольна, и настроение у нее сейчас радостное. «Пора на выход, скоро монстры отреспятся». «Как скажете, мой генерал».